Криспин криво усмехнулся. «Он еще жив, этот старый дурак? Это он запрятал дядю Мартина. Что будет со мной, если меня упрячет? Ты об этом подумала? Ты хочешь, чтобы твоего сына, как дядю, заперли в камере? Позволь мне действовать самому. Тебе нечего волноваться. А тебе я найду кого-нибудь вместо Рейнольдса. Через несколько дней твоя жизнь потечет, как прежде». Он посмотрел на нее. «Не говори ничего. Понятно?» В этот момент зазвонил телефон. Криспин нахмурился и взял трубку. «Грег, кто у телефона?» «Клод Кендрик». Криспин вздрогнул от неожиданности. «У вас новости? Вы продали мою картину?» «Да, я по поводу вашего полотна, мистер Грег», — сказал Кендрик. «Меня посетил полицейский офицер. Он хотел знать, кто нарисовал этот пейзаж». Криспин насторожился. «Полиция? Почему она этим интересуется?» «Это удивительно, мистер Грег», — объяснил Кендрик. «Полиция предполагает, что существует связь между вашим полотном и отвратительным преступлением маниакального убийцы. Я не знаю почему, но это так. Я им сказал, что не знаю имени художника, но они на меня наседают. Завтра они придут снова, мистер Грег. Как вы смотрите на то, если я назову имя автора?» Лицо Криспина превратилось в ужасную маску. «Ни в коем случае не говорите обо мне полиции. Когда вы брали мое полотно, вы согласились считать его произведением неизвестного художника. Я требую соблюдения соглашения. Если вы что-либо скажете обо мне полиции, Кендрик, я вас заставлю закрыть свою лавочку». Он бросил трубку. Амелия слушала его, закрыв глаза и дрожа от страха. Полиция! Глава 8. После того, как объявили о вознаграждении в 200 тысяч, в комиссариате творилось что-то невообразимое. Телефоны были блокированы. Люди, выстроившись в длинную очередь, терпеливо ожидали, когда их допросят. Все инспекторы были мобилизованы. Работая как ненормальный, Лепский все время думал о Кэрол. Он был огорчен, что не может быть вместе с ней в день ее рождения. Хорошо, хоть подарок успел отдать. Сведения почти 90% добровольцев-информаторов не представляли никакого интереса. Все они утверждали, что видели высокого блондина в голубом пиджаке и в туфлях от Гуччи, но не знали ни кто он, ни где живет. Несколько человек говорили, что это их сосед, высокий блондин подозрительной внешности. Инспекторы записывали имена, но со временем поняли, что никаких стоящих сведений не будет. Полезную деталь сообщил один толстяк, который в субботу вечером видел Карин, голосующий на дороге. «Я уверен, что это была она», — сказал он Джейкоби. «Было примерно 7:45. Я остановился, чтобы взять ее, но она сделала вид, что не видит меня. Видимо, я слишком толст, на ее взгляд». По мнению Террелла, читавшего рапорты по мере их поступления, это сообщение, по крайней мере, давало возможность предполагать, что Карин нашла мужчину по своему вкусу и села в его машину. Случайно она наткнулась на убийцу. Около 18 часов телефоны стали звонить реже, а посетители исчезли. Однако обрабатывать информацию предстояло всю ночь. Инспекторы страшно устали. Они подкрепились только кофе и сигаретами. Террелл вошел в комнату инспекторов. «Ладно, ребята. Перерыв на обед. Идите перекусите, но возвращайтесь. Том и ты, Макс, идите первыми». В кафе неподалеку от комиссариата Лепский заказал говядину. Джейкоби выбрал бифштекс с яйцом. «Ну и работа», — поморщился Лепский. «Я обещал Кэрол праздничный ужин. Хуже нет быть фликом». «Том», — сказал Джейкоби, — «я подумал об одной вещи. Послушай, мы гонялись за четырьмя голубыми пиджаками. Нашли трех владельцев, у которых есть алиби. Ищем четвертый, так? Правильно, пробурчал Лепски с набитым ртом. Четвертый пиджак принадлежит Сайросу Грегу, продолжал Джейкоби. Его жена сказала, что отдала его в армию спасения, где его никто не видел. И вот что я думаю. А если она соврала? Держа вилку на весу, Лепский смотрел на него, открыв рот. «Почему ты так думаешь, черт возьми?» «Есть еще одна вещь, о которой я не сообщил в рапорте, и сейчас о ней вспомнил. Когда я разговаривал с Левиным об одежде Грега, он не только сообщил мне нужную информацию, но кое-что рассказал о семье Грега. В тот момент меня интересовал только пиджак, но потом, поразмыслив обо всем, я подумал, что мне следовало обратить на это внимание». Лепский продолжал жевать мясо. «Что он тебе рассказал о семье?» «У них есть сын. По словам Левина, миссис Грег перенесла всю свою любовь на него, и старый Грег оказался в одиночестве. Я спросил Левина, чем занимается сын, но он не знал и к тому же никогда его не видел». Джейкоби замолчал и посмотрел на Лепски. «Если я не ошибаюсь, мы тоже о нем ничего не знаем». «Переходи к делу, Макс». Лепски наклонился вперед. «Ты только что сказал, что миссис Грег, возможно, соврала». «А если ее сын убийца? А если на нем был пиджак отца, когда он убил Дженни Бендлер? Разве мать не постаралась бы его выгородить?» Лепски закурил сигарету и подумал. «Может быть, это неплохая мысль, Макс», — произнес он наконец. «Во всяком случае, это объясняет исчезновение пиджака». «Да, если описание внешности, которое мы имеем, подходит к сыну Грега, то твоя мысль очень интересна». «Неприятно то, — заметил Джейкоби, — что это связано с миссис Грег, которая близка с мэром». Лепский еще подумал, потом поднялся. «Не говори пока об этом никому, Макс. Я сам этим займусь». Джейкоби вздохнул. «Я думал, что смогу, может быть, получить вознаграждение, Том». Лепский удивленно посмотрел на него. «Ты? Получить вознаграждение? Ты видел когда-нибудь, чтобы Флик получал вознаграждение?» «Я просто подумал». Джейкоби пожал плечами. «Что поделаешь? Шефу скажем?» «Пока нет. Я кое-что должен сделать. Пошли, нужно возвращаться».